И ха-ха, и хи-хи — общая атмосфера в доме. Моей же девы красит стан аршин трико иль швиота. Мандельштам поправляет и дополняет окрастих Левы, обращенный ко мне. Лева, как вы дорого мне стоите. Он просит у меня 3 копейки, не хватающих на кружку пива. Это вам. Продавец подает Леве полную кружку вне очереди, что-то поняв в сочетании веселого умного взгляда с нищенской одеждой. Счастливый смех. Ахматова горловым сдавленным голосом, услышав, как я болтаю с Левой в соседней комнате. Наденька, как хорошо, что она уехала. Слишком много электричества в одном доме. Мандельштам после отъезда Ахматовой из Москвы. Глава 1. Как-то, возвращаясь от Мандельштамов, я ждала 18-го трамвая у Кропоткинских ворот, а Леву Надя послала за керосином. Он стоял рядом со мной на трамвайной остановке с бидоном в руках и говорил что-то на философские темы, просто, искренне и заинтересованно. Это напомнило мне тех мальчиков, о которых писал Мандельштам в «Шуме времени» в главе «Тенишевское училище». Маленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре, где в тетрадях, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках больше духовности и внутреннего строя, чем в жизни взрослых. В то время в Москве почти не было одухотворенных юношей. Мы встречали только маленьких бюрократов и бдительных комсомольцев, в лучшем случае честных, симпатичных, но безнадежно ограниченных юношей и девушек. Я поверила в ум и духовность Левы, независимо от сравнения с его знаменитыми родителями. Я ощущала его наследником русских выдающихся умов, а не талантов папы и мамы. С этого дня Лева стал приходить ко мне в гости. Это поразило Мандельштамов и насторожило Анну Андреевну. Он пришел ко мне в мартовский субботний вечер, в руке небрежно держал за уголок какое-то письмецо и протянул его мне, как трамвайный билет контролеру. Это оказалось повесткой ГПУ, которую в панике переслала ему, вероятно, с оказии Анна Андреевна из Ленинграда. Гумилева приглашали явиться. «Проводите меня, пожалуйста, на вокзал. Меня никто никогда в жизни не встречал и не провожал», — попросил он. Уверял, что утром был на Лубянке, показал повестку и потребовал, чтобы его отправили в Ленинград. Ему не на что купить билет, его прогнали. Я не усомнилась в правдивости его рассказа, потому что не раз наблюдала на улицах и в трамвае его вызывающее поведение. Левина новость привела меня в смятение. Уже давно я была потрясена зрелищем его жизни, в которой ему не было предусмотрено на земле никакого места. Так же, как пушкинская красавица, спрашивавшая у зеркала, «Я ль на свете всех милее?» А зеркальце неизменно отвечало, «Ты прекрасна, спору нет, но...» «Так и я», спрашивая себя, «Я ль на свете всех несчастней?» говорила себе, «но...» и вспоминала о благородстве, с каким Лева нес убожество своей жизни заживо погребенного. Он ушел от меня только утром, а в сердце у меня на многие годы осталась память о вырвавшихся у него, как сокровенный вздох, словах «мой папа». Вечером я зашла за Левой к Мандельштамам, чтобы ехать с ним на вокзал, как обещала. Они были в бешенстве. Надя успела мне шепнуть что-то вульгарное до отвращения. Мы ушли, сопровождаемые косыми взглядами Осипа Эмильевича. Трамваем ехали до грязного многолюдного вокзала. Лева говорил о своем состоянии обновления. Я чувствую, как отталкиваюсь от земли ногами. Я спросила, простился ли он с Марусей Петровых. Он не понимал, зачем это нужно. Я настояла, чтобы он позвонил ей с вокзала. В телефонной будке он стоял лицом к аппарату, а я смотрела на его тонкую шею, выглядывавшую из-за мехового воротника, на склоненную голову в фуражке. Я любила его. Дешевый бесплацкартный поезд стоял на каких-то дальних путях. Мы нежно прощались на платформе, а из заколоченного на 3/4 окна почтового вагона кто-то чужой внимательно смотрел на нас сверху. Черный, жесткий, цепкий глаз. Никаких известий из Ленинграда не было довольно долго. Не зная, что там происходит, я написала Леве на фонтанку, а в это время Мандельштамы созвонились по телефону с Анной Андреевной и узнали, что Лева благополучен и поехал в Бежецк навестить бабушку. Надя, знавшая, что я ему написала, стала рисовать картину, где мое письмо валяется на фонтанке, и что говорит при этом Пунин, и что Анна Андреевна. Только недели через три соседка принесла мне открытку, якобы провалявшуюся в конторе больницы все это время. Лева писал: «Погода плохая, водка не пьяная. Если пожелаете, я могу скоро вернуться. Мой приятель уехал в командировку в Сибирь на 5 лет». Потом оказалось, что Леву вызывали в ГПУ лишь для того, чтобы вернуть ему документы, а друг, попавший вместе с ним в облаву, был осужден на 5 лет. Стоял апрель. Шел снег с дождем. На дворе была непролазная грязь. Я была больна ангиной, руки были завязаны, нервная экзема. Несколько лет спустя мой маленький племянник неожиданно вспомнил: «А где тот человек, который все перевязывал тебе руки?» Этот человек был к тому времени уже вне досягаемости. Трудно было себе представить, что он где-то живет. И как живет? Теперь он живет в Норильске. Он зэк. Это Лева. Но пока еще у нас апрель 1934 года. Он явился в Москву без предупреждения и как-то не кстати. С собой он привез стихотворение, написанное в поезде после отъезда из Москвы. Я помню его так: «Дар слов, неведомый уму, мне был обещан от природы, он мой, веленью моему покорно все, земля и воды, и легкий воздух, и огонь в одном моем сокрыты слове. Но слово мечется, как конь вдоль берега морского, когда он бешеный скакал, влача останки Ипполита, и помня чудище оскал, и блеск чешуй, как блеск нефрита. Сей грозный лик его томит, и ржанье гул подобен вою. А я влачусь, как Ипполит, с окровавленной головою, и вижу, тайна бытия смертельна для чела земного, и слово мчится вдоль нея, как конь вдоль берега морского». Мандельштамы были недовольны приездом Левы. Вообще, в первые дни после отъезда Анны Андреевны и у Нади, и у Осипа Емельевича прорывалось какое-то раздражение против нее. Надя с оттенком недоброжелательности указывала, что Ахматовой легко сохранять величественную индифферентность, так как она живет за спиной Пунина. «Как бы запутанно ни было ее семейное положение, — говорила Надя, — но жизнь ее в его доме хоть и скудно, но обеспечивала ее, в то время как Мандельштаму приходилось вести ежедневную борьбу за существование». Зашел у меня разговор с Осипом Эмильевичем о книгах Ахматовой, и в его одобрительных словах мелькает замечание ее манерности. Впрочем, заметил он, тогда все так писали. Сквозь обычное его бормотание проступает слово «аутоэротизм». В другой раз Надя резко осуждает безвкусные, по ее мнению, завершения в некоторых стихах Ахматовой. «Как можно так писать? Даже тот, кто ласкал и забыл», или «улыбнулся спокойно и жутко». Что ж, взятые вне контекста, эти строки вправду звучат пошловато. Осип Эмильевич сочинил на меня и Леву злую эпиграмму, которую мне сам Лева и прочел. В этой эпиграмме говорилось о герое кузьминской повести, 18-летнем красавце, которого любили все женщины и особенно мужчины. Очаровательный авантюрист этим очень хорошо пользовался. Эпиграмма Мандельштама начиналась словами: «Эмелебеф любил старух». Далее следовало нечто вроде: «Но любили ли старухи его?» А дальше я совсем не помню. Я, со своей стороны, открыла Леве, что Надя называет его дегенератом. Этот обмен любезностями не помешал нам мирно и дружно закончить вечер, поругивая Мандельштамов. Я и виду не показывала Осипу Эмильевичу, что знаю эту злую эпиграмму. Но он сам сделал мне аналогичное подношение в виде вырезки из журнала «Огонек». Там был напечатан очерк о львенке Кинули, которого приручила известная укротительница зверей Чаплина. Осип Эмильевич подчеркнул в очерке несколько фраз так, что проступил новый сюжет рассказа. Первую страницу я потеряла, но вторая сохранилась, и этого достаточно, чтобы понять смысл мандельштамовской выходки. Схватив его за шиворот, тащит к себе в комнату. Львенок стал ко мне ласкаться. Бывший ненавистник самоотверженно проводил ночи, производя эксперимент. Взяла я львенка не просто для развлечения. Мне хотелось проверить свой 12-летний опыт. Оказалось, что лаской можно сделать многое. Буду продолжать работу. Между тем отношения с Левой, бывшие прекрасными в момент опасности, к счастью миновавшей, превратились теперь постепенно в пошлую связь, что было мне не по душе. Расставание прошло как бы по ритуалу стихотворения Ахматовой, сжала руки под темной вуалью с его нарочито равнодушными заключительными строками. Несмотря на разрыв, я должна была еще раз вызвать к себе Леву. У него оставались рукописи из литературной консультации госиздата. Я получила их на отзыв для заработка. Этой работой я поделилась с Левой. Он пришел, но объявил, что рукописи доморощенных поэтов у него украли в пивной из кармана. Зато он принес мне собственное новое стихотворение, явно рассчитанное на успех. Но оно не могло возместить утраты, сулившие мне большие неприятности в госиздате. Я отозвалась о его стихотворении холодно, он ушел, кусая губы. Через несколько дней Надя упомянула в разговоре, что Оси весьма одобрил второй стих этого стихотворения. «Ой, как горе, кубок горя, не люби меня, жена!» Не успел я вымолвить, что это мое стихотворение, как Надя резко меня оборвала. «Глупости! Все только Маруси!» Она ревниво оберегала жалящую и нежащую ее любовную игру четырех. Надя, Осип, Лева, Маруся. Разговор наш происходил буквально за несколько дней до ареста Осипа Емельича. Но мы были как никогда далеки от мысли о почти неминуемом событии, на 180 градусов перевернувшем жизнь Мандельштамов. Между тем, это же Левино стихотворение, по-видимому, вспоминало Ахматова, но в более позднюю эпоху, когда и Осипа Емельевича уже не было в живых, и Лева только что был отправлен за полярный круг в лагерь. Об этом свидетельствует запись в дневнике Лидии Корнеевны Чуковской 17 января 1940 года. Излагая содержание своей беседы с Анной Андреевной, цитируя ее слова, она завершает свою запись словосочетанием, оторванным от предыдущего текста «Кубок горя». Обычно такие мнемонические заметки служили в записках Чуковской сигналом, как бы фигурой умолчания, подразумевающей разговор об арестах, ссылках и казнях. Впоследствии такие места не всегда удавалось расшифровать и самой Лидии Корнеевне. Подготавливая в 70-х годах свою книгу к печати, она прокомментировала эту запись так: «Название, придуманное Ахматовой для какого-то из ее стихотворных циклов. Для какого не помню». Надо сказать, что стилистически такое заглавие не очень подходило к поэзии Ахматовой. Оно слишком вычурно. Если для этого образа не существует какой-нибудь общий литературный источник, можно быть уверенным, что Анна Андреевна вспоминала «Кубок горя» Левы.